Лана. Суббота проходит в суете. Проводив подругу, которая так и норовила выдать очередной совет, я выдохнула, дав себе пару минут остыть, и принялась за готовку. Пока крутилась у плиты, чистила овощи, крутила фарш, в голове образовался штиль. О том, что у меня была бурная ночь, намекали лишь тянущие ощущения там, внизу живота, ну и мышцы, которые явно не привыкли к такому марафону. Но я старалась не думать о том, что было. Старалась. Но это оказалось не так просто. «Мам!» В кухне появляется сын. «У нас будут гости?» Стоит, подперев плечом стену, и наблюдает за мной. «Нет, с чего ты взял?» Удивляюсь такому вопросу. «Ты что-то все готовишь и готовишь, вот я и подумал». Я оглядываю свой фронт проделанной работы и... удивляюсь. Помимо уже почти готового борща, скоро будут готовы котлеты. Картошка-пюре уже остывает. Тушеные овощи и салат, в который я сейчас нарезаю помидоры. «Ой!» Обалдеваю. «Значит, гостей не будет?» «Нет, пару дней не буду готовить», улыбаюсь, пожав плечами. «Отлично, но я думал, что мы закажем пиццу и посмотрим какой-нибудь фильм. С тарелкой борща это будет не очень удобно», продолжает Артем. «Ничего, борщом отобедаем сейчас, а вот картошкой с котлетами и салатом вполне можем в гостиной у телевизора. От пиццы можно разок и отказаться». «А шарлотку не сделаешь?» вдруг спрашивает. «Я люблю ее». «Хорошо, соглашаюсь. Как раз осталось пару яблок». «Супер!» – улыбается и, крутанувшись на пятках, скрывается из виду. Пока пекся пирог, мы пообедали и потихоньку начали готовить место для просмотра фильма. Да и выбор, что посмотреть, оказался непростым. Между новым модным боевиком с гонками и нашим новым российским фильмом по мотивам сказки. В итоге выиграл сын по результатам подкидывания монетки. Мне, кстати, никогда не везет с выбором. Когда спустя пару часов тарелки наши на столике, заварен чай и красуется шарлотка рядом с заварником, в дверь раздается звонок. «Не начинай без меня», — говорю сыну и тороплюсь посмотреть, кто пришел. Никого не ждала. Открывая дверь, я сразу же подумала о моем невезении выбора. На пороге стоит бывший муж с букетом пестрых цветов, которые я не люблю, и с тортом в руках. «Привет!» Натягивает улыбку Женя. «Привет!» Хорошее настроение улетучивается мигом. «Ты зачем приехал?» «Не об этих выходных мы говорили, если мне не изменяет память». «Я к сыну!» «Как ни в чем не бывало», заявляет. «Не впустишь?» «О, пап!» За спиной раздается радостный голос сына. «А я тебя ждал!» Выдает детеныш, вгоняя меня в ступор. «Ждал? А почему мне не сказал?» Поворачиваюсь к нему и жду ответа. Этим пользуется бывший и входит в квартиру, закрыв за собой дверь. Вручает мне букет с тортом и начинает раздеваться. Мы договаривались на следующую субботу, решаясь напомнить, и все же приходится отступить, стараясь смириться с приходом бывшего мужа. Но я к нему совершенно не готова. Меня это очень злит, и еще больше, что эти двое сговорились за моей спиной. Такое случилось впервые, и я об этом обязательно переговорю с сыном, чтобы впредь таких сюрпризов не случалось. «Забыл, поэтому и не сказал», — пожимает плечами Тёма. «Ну-ну», — мелкий склерозник. «Па, ты вовремя, мы как раз садимся смотреть кино». Смотреть фильм, уютно устроившись с вкусняшками, стало нашей с сыном традицией. И никого нам не надо было, но, видимо, сын решил по-другому. «Отлично, что будем смотреть?» «А есть ты будешь? Мама наготовила сегодня», — продолжает довольно тараторить Артём. «Обожаю, как готовит твоя мать», — говорит бывший, а я готова плюнуть ему в лицо за такое лицемерие и припомнить его слова. Все, что он однажды на меня вывалил, что я чуть комплекс не схлопотала, начиная с ужасной жены, заканчивая готовкой, которая очень отличалась, по его словам, наша соседка по площадке. Еще той квартиры, где мы все вместе жили, до нашего с Артемом переезда в этот город. «Обойдешься», — фыркаю, но в кухню ухожу. Сделаю ему пару бутербродов и чай налью. Для него моя фантазия отказывается работать, да и кормить его нет никакого желания. И пусть только что-то скажет, отправлю с пожеланиями хорошей дороги.